Глава седьмая. Свободушку я любил. Она сладкая. Слаще на свете ничего нету. Как ударюсь в бега, отбегу от рудника в чернь, паду под лиственницу и плачу. Уж так мне светло. Перевернусь на спину, глаза открою и чудится. Подниму руки и до неба достану. Небо на воле близеньким кажется. Здесь оно далекое, не долететь, а там рукой можно тронуть. Там. Дед поднимал кривой изломанный палец и слепо тыкал им по памяти в сторону черни, которая густой щетиной ползла по гористым склонам, окружая со всех сторон рудник. Рудник был старый, открытый еще при Демидове. После забрали его в царскую казну, но порядки остались прежними. Работа до шпицрутины. И судьба у Бергала все та же, известная. Прижешься парнишкой в работную лямку и тянешь ее до края могилы. Иные, отчаявшись, наговаривали на себя напраслину, заявляли начальству, что человека убили, врали напропалую. Кому что на ум придет? Лишь бы на настоящую каторгу попасть. Там сказывали, легче. Начальство об умысле частенько догадывалось, и хитрованов гоняли сквозь строй, спуская шкуру до сырого мяса. Избавлялись от работы бергалы побегами. Их ловили, вваливали на полную катушку шпицрутинов, загоняли в самые гиблые штреки, а все равно. Только пригреет солнышко. И поминай, как звали. Хоть ненадолго, а вольно. Дед Дюжева, Акинфий, бегал всю свою жизнь. На спине у него живого места не было. Изрублено, испорото. Шутка сказать, 18 000 шпицрутинов за долгие годы досталось. Выдержал. А вот глаза, отстояв без малого 40 лет у плавильной печи, не сберег. Под старость он уже ничего ими не видел, кроме одного – блеска расплавленного серебра. К печи Акинфия подводили под руки, приставляли к застекленному оконцу, и он, горбясь и приседая, оповещал. «Узрел, ребята!» Всегда точно указывал тот момент, когда серебро расплавлялось и надо было открыть задвижки, разливать его по формам, чтобы не улетало оно без пользы в воздух. «Воля, она там!» Дед тыкал кривым пальцем, а маленький Тишка тянулся взглядом к острым верхушкам ели и лиственниц. «За нее, Любушку, и пострадать не грех. Слышь, Тишка, тебе говорю, не грех за нее пострадать, она того стоит, она много стоит». По весне, как только загласили птицы, дед велел отвезти себя за рудничный поселок. Оперся на острое плечо внука и подался с подыкающимся шагом к ближним лиственницам. Добрел, лег под одну из них и велел Тишке нарвать колбы. Помусолил беззубыми деснами сочные стебли, выпустил на бороду зеленую слюну и, слабея голосом, отослал Тишку в поселок за матерью. Когда Тишка привел мать к лиственнице, дед был уже мертв. Лежал, сложив на груди руки, и лишь один палец, кривой и порубленный, торчал отдельно, указуя в небо. Через 2 дня после дедовых похорон в избенку к Дюжевым заявился будочник и объявил. Отцу вместе с отроком велено явиться к управляющему в горную контору. Управляющий, немец Ридер, знавший по-русски с 5 на 10, но ругавшийся с черным словом не хуже пьяного бергала, вышел на крыльцо, оглядел собранных семилетних мальцов, буркнул «гуд» и ушагал на коротких ножках в контору. Остальное секретарь разъяснил. Все мальцы для казенной работы пригодны. Всем надлежит явиться завтра на разборку руды. Когда наступил урочный час, мать не смогла разбудить Тишку. Поднимет его стопчина, а он даже глаз разлепить не может. Что делать? Не придет вовремя? Палок отведает. Взяла она тогда сынка на руки и понесла на царскую работу. 3 года разбирал Тишка руду. Бит был за всякую мелкую оплошность. Горького нахлебался выше ноздрей. Вскоре на руднике появился новый управляющий. Фефер, опять же из немцев. Большой охотник по бабьему делу. Новые порядки завел. Обязал жёнок поочередно полы мыть в конторе и у него дома. Ну а какое мытье получалось, известно. Дошла очередь до Степаниды Дюжевой. Пришел будочник, передал приказ. А Трофим озлился и фигу ему под нос. На, выкуси. Будочник переморщился, а на другой день заявился снова. С тем же самым приказанием. Трофим поднялся с лавки, перекрестился на образа и тайком вынул из шкафчика сапожный нож. Фефер стоял на крыльце и ждал. Увидел строптивого бергала, закричал, грозя карами. Трофим слушать не стал. Махом перепрыгнул все 5 ступенек и всадил нож в пухлый живот управляющего. По самую тряпку, которой рукоятка была обмотана. Выдернул и вдруг горять. Тоже по самую тряпку, чтоб уж наверняка. Так и получилось. Фефер не успел охнуть. Трофима в кандалы и в Барнаул. Военный суд после недолгого разбирательства решил. За смертоубийство управляющего Фефера приговорить мастерового Дюжева к наказанию кнутом 90 ударов. Иными словами, к смерти. 90 ударов? Да если кнут в руках такого палача, как Козырев, Барнаульский, никто не выдерживал. Будь человек, хоть живей живучего. Ни на что не надеясь, Трофим приготовился к смерти. Поглазеть на забавное зрелище собрался весь чиновный Барнаул. Стоят, пересмеиваются, чужое горе не щекотит. Возле кобылы Козырев прохаживается. Мужичонка низкорослый, одно плечо ниже другого, а руки... На руки страх глянуть. Длинные, чуть не до земли, ладони широкие, как лопаты. С половины, с 3-4 десятков зашибет насмерть. Так все думали, глядя на Козырева. Привели Трофима, положили на кобылу. Козырев на полный мах выкинул и взвил в воздухе кнут. С первого удара просек кожу. Кровь брызнула. А это уже какое-никакое облегчение. На мокрой спине кнут вязнет, не так сильно зашибает нутро. Начальство загомонило. Козырев словно и не слышит. Стегает полегоньку. Начальство громче загомонило. «Так, где не наказывают, пари шибче!» Козырев кривыми плечами передернул и кнут бросил. «Не глянется, сами парите!» «А я люблю, кто начальство режет!» За такие речи его тут же на земле разложили, вломили шпицрокином для прочистки головы и велели пороть дальше. Козырев притворился, что испугался, стал показывать усердие. Кряхтел, тужился, вскидывал кнут со свистом, но бил в полсилы. Оберег Трофима от смерти, хоть и пришлось самому после плохой работы еще раз ложиться под березовые палки. Трофим оклемался в лазарете, вернулся домой, и его сразу запихали в самый гиблый штрек рудника. Там и загинул вместе с 5 товарищами после обвала. Военный суд, тот же самый, что приговаривал его к наказанию кнутом, провел расследование и огласил: занят исканием виновных в смерти мастерового Дюжева, предать дело воле Божией. Степанида без мужа затосковала и быстро, как восковая свеча, истаяла. Тишка остался один, а при нем слова деда о вольной воле. Манила она, зазывала ночами, обещала, за высокой стеной черни дышится совсем по-иному. И Тишка на ее голос отозвался, ушел в бега. Его не поймали, он не погиб с голоду, и зверь его не задрал. Выкрутился парнишонка, через игольное ушко проскочил. Пристал к ватаге ревнителей старой веры, отправился с ними искать заоблачное беловодье. Окреп, огляделся, из ватаги ушел и дальше сам в одиночку отправился по сибирской, никем не меренной земле. Побывал на казачьей Омско-Семипалатинской линии, где угонял коней от киргизов. По морю Байкалу плавал с рыбацкой артелью. В городе Иркутске, сломя голову, носился половым в трактире. В Ишиме у богатого крестьянина муку молол на мельнице. Много чего пришлось отведать, всего не упомнишь. Как лопух, проклюнувшийся у дороги и никому не нужный, Тихон Трофимыч, чтобы устоять на этой земле, гнал свой корень самую ее глубь. Везде у него были знакомцы, везде он приходился ко двору, везде успевал примечать острым взглядом порядки, обычаи и неписанные сибирские законы. Легко ему давалось и любое ремесло. Дома научился рубить, лошадей ковать, кадушки делать, полозья гнуть, пимы катать. Самоуком грамоту одолел. И когда занесла судьба к томскому купцу Кривошеину, тот обеими руками ухватился за толкового парня. Взял на работу, в дом к себе ввел, а вскоре и вовсе определил за сына, назначил старшим приказчиком. Лучше бы не назначал. Да кто тогда ведал, что впереди выпляшется? После Масленицы Тихон и Кривошеин возвращались с пушниной от остяков. Торг был удачный. Соболиные шкурки, обмененные на мануфактуру, чай, порох и вино, едва уторкали в кожаные мешки. Вечером подкатили на 3 подводах к постоялому двору, от которого оставалось до Томска ровно половина пути. 3 дневных перегона. Долго долбились в глухие запертые ворота. На стук вышел хозяин, угрюмый, рыжебородый мужик, старый знакомец Кривошеина. «Федор, ты по что на запорах сидишь?» Поздоровавшись, удивленно спросил Кривошеин. «Боишься кого?» «Да мы уж 2 неделю, как в осаде живем», отозвался Федор и настежь распахнул половинки ворот, пропуская подводы. Тут же закрыл ворота и заложил толстенный запор, вырубленный из березового комля. «Варнаки у нас объявились, каторжанцы беглые, шалят, заразы. Вот и приходится оберегаться». Третьеводни обоз с товарами подчистую на тракте разгрохали. Рассказывая новости, Федор помог распрячь лошадей, дал им сена, а после потоптавшись возле саней, на которых лежала пушнина, посоветовал. «Давай-ка товар под клет снесем, от греха подальше. Оно, может, случая не будет, а оберечься не помешает». Мешки унесли в подклет и заперли. Тихон замешкался, разглядывая хозяйство Федора, продрог и заторопился в тепло. В длинных и темных сенях, не сразу оглядевшись со света, налетел на лавку, опрокинул ее и услышал, как пискнул тонкий голос, испуганно придавленный ладошкой. Пригляделся, а перед ним девка стоит. Ойкнула еще раз и порхнула мимо. Открыла двери, чтобы в сенях светлее стало. Со шлепком сплеснула ладонями. Надо же, на лавке, оказывается, чашка стояла. Кувыркнулась на пол. И по широким половицам густо рассыпалась крупнющая перезрелая клюква. «Топчутся тут, как медведи! То ли глаз нету!» Стражилась девка, сердито поглядывая на Тихона, перебрасывая на спину толстую косу. Вот уж коса была! Рябенькая, будничная ленточка, плетеная в нее, доставала до самых половиц. Рука у Тихона сама собой потянулась, чтобы такой богатый волос потрогать. Но он вовремя одумался и руку с полдороги отдернул. «Чего уперся, как столб вкопанный? Ягоду собирай! Шароборятся шатуны всякие! Один раззор после них!» Голосок у девки сердитый, а на крутых щеках круглятся ямочки. Первый признак, что нрав веселый, да и глаза теплые. На нижней губе прилипла шелушка от кедрового ореха, кругленькая, коричневая, как родинка. Тихон присел на корточки, стал собирать клюкву в пригоршню. Мерзлые ягоды чуть слышно постукивали, а Тихон с девкой взглядывали друг на друга и тут же испуганно отворачивались. «Меня Тихоном кличут, а тебя как зовут?» Девка в ответ ему сорочьей скороговоркой. «Тебе со мной хлеба-соли не водить, так и звать не придется». Ямочки на щеках круглятся, глаза по-прежнему теплые. Такие глаза, подумалось Тихону, в любую стынь отогреют. И он не удержался, протянул руку, дотронулся до крутого плеча. Через теплую кофту, через шаринку, словно огнем ожгло. Девка дернулась, отскочила и той же сорочей скороговоркой оттараторила. «Хоть ты и купец, а я тебе не товар. Зря не шупай, денег накуплю не хватит. Ягоду вон собирай». Голову опустила, утишила голос до шепота. «Ты не вздумай притяти на меня пялиться. Шибко он этого не любит, осерчает и за ворота выставит. Хоть в ночь, хоть в полночь. И дружба с Кривошеиным не удержит». Тут открылась дверь в сенцы, и Федор сердито крикнул. «Марьяша, ты где там? Пристыла?» «Здесь я, здесь, тятя, бегу!» Выпрямилась, прижала к себе чашку с кровяной клюквой, и Тихон не удержался, еще раз протянул руку, бережно снял с пухлой губки кедровую шелушку, положил ее в рот и с хрустом в муку перетер молодыми зубами. Смолой, кедром тайгой дохнула. «Че, сладко?» Марьяша рассмеялась. «А вдруг приворотная, не боишься?» «Не-а». Марьяша крутнулась на одном месте, коса взлетела и кончиком, рябенькой ленточкой, хлестнула Тихона по коленке. Он нагнулся, перехватить хотел. «Да куда там? Уже двери состукали». Лицо у Тихона горело огнем. Он вышел из сенок, зацепил в пригоршню студеного снега утерся и даже не заметил, как снег махом растаял, скатился горячими каплями под рукава и под воротник. Верно говорят, симпатия не пожар. Но школь загорелась, ни водой не загасить, ни землей, ни снегом. Вечером все постояльцы уселись за длинный дощатый стол. Кроме Тихона с Кривошеиным, были еще молодой батюшка из Тобольска, ездивший крестить инородцев, почтовый чиновник и два мужика, добиравшихся до Томска, чтобы подать жалобу по начальству. «Житья от них нету, от варнаков!» Наперебой, забыв про еду, рассказывали мужики. «Как завели этот порядок старых каторжанцев на землю садить, так и началось светопредставление. Один станок держит, другой краденым торгует. А что коней уводит, про то и говорить нече. Сказывали, что шайка варначья, которая объявилась, с каторги утекла. А мы так мыслим, неправда. Из посельников она». Тут мужики притихли и заговорили в полголоса. Один даже оглянулся через плечо, словно проверить хотел, не стоит ли кто сзади. «Непутевое это дело, варнаков рядом с нами селить. Нет, непутевое. Вешать их надо, вот и весь сказ», — изрек чиновник и зевнул, забыв перекрестить рот. Зубы у него были белые, как грусти. «Вешать вдоль тракта и не снимать, чтоб другим неповадно было». «Я слышал, команду воинскую направляют», — добавил батюшка. «Будем надеяться, что установит она спокойствие». «Нам все равно к начальству надо», — говорили мужики. «Из рук в руки бумагу передать, как общество велело. Оно и денег нам на расходы собрало. Нам вертаться никак нельзя». «Бог вам в помощь», — благословил батюшка. «Пусть вас все напасти минут». «Оружие в деревне есть?» — чиновник снова зевнул, показывая ядреные зубы, и, услышав в ответ, что есть, попенял жалобщикам: «Порешили бы одного другого, остальные бы сами притихли». «Да разве можно людей на смертоубийство толкать?» — нахмурился батюшка. «Можно», — отмахнулся чиновник. «По всем законам можно. Эти скоты одну силу понимают». «Он-то и заковыка, что не можно», — не соглашались мужики. «Не притихнут они. Народ аховый. Если уж порешить, так всем разом. Но мы-то люди крещеные, неохота смертный грех на душу брать. Да и то сказать, одни сгинут, других пригонят». Тихон в разговор не вникал. Слова в уши входили, а сути в памяти не оставляли. Да и какое дело ему до каторжанцев? Когда летала по дому Марьяша, легкая на ногу, как ласточка на крыло, подавала угощение, убирала грязную посуду, порхала от печки к столу и обратно, только кончик косы взметывался, едва поспевая за хозяйкой. Смотрела Марьяша, как и положено молодой девке при строгом родителе, под ноги себе, в пол. На постояльцев не глядела. Но когда отбегала к печке, оказываясь за спиной у тяти, успевала на ходу вскинуть голову, и Тихон готовно перехватывал ее быстрый взгляд, едва не подсигивая на лавке от радости. Может, шелушка-то и впрямь заговоренной была? А иначе как объяснить, что за столь малый срок парень с ума съехал? Молодость, говорят, глазами любит, глазами же и разговаривает. Так и вели Тихон с Марьяшей скорой на лету никем не услышанный разговор. «Не смотри ты на меня, люди же здесь, стыдно». «Хочу и смотрю. Какое мне до людей дело? За погляд деньги не платят». «Вон ты какая баская!» Как же на тебя не глядеть? Ишь ты, хвати! У тебя таких баских на каждом постоялом дворе по дюжине. Таких еще не видывал. Ты? Чего сбился? Раз уж начал, договаривай. Я дурочка и поверю. Ты, Люба, ты мне, Марьяша, так Люба, что земли под собой не чую. Себя потерял. Я ли, не я ли, понять не могу. А врать сроду не врал. Мне раньше сны снились. Вроде девушка ко мне приходит. И вот вижу, что девушка. Знаю, что она мне глянется. А лица не различу. И так досадно было. А тебя увидел и понял. Это ты ко мне приходила. Мастер ты сказки сказывать. Да разве это сказки, Марьяша? Я ведь тоже тебе во сне снился. Вспомни-ка, неужели не снился? Ах! Вывернулся сковородник из рук. Сковородка на ребро встала, покатилась по шестку на пол. Шарах! Картовница, в вольном жару запеченная, сверху сметаной политая, кусками во все стороны. За столом от грохота вздрогнули. Один лишь чиновник не повел глазом. Зевал. Федор через плечо покосился на оплошавшую дочку и велел подавать самовар. За чаем долго не засиделся. Поднялся из-за стола, кивнул Тихону. «Ступай за мной, парень. Я тебя на ночлег определю». У низенькой двери, ведущей в махонькую боковушку, Федор остановился и подтолкнул Тихона, пропуская вперед. «Там свечка на полке и серянки рядом. А лучше не зажигай, а то дом ненароком спалишь. Лучше без огня спать, оно спокойней». И дверь за Тихоном. Хлоп! За щелку на пробой звяк. И в пробой же дужку навесного замка вставил. Вот и ладно. Горячий ты парень, не в меру, как я погляжу. Охолони. Тихон нашарил на полу шубу и пролежал без сна до самого утра. Под утро на дворе разыгралась падера. Маленькое оконце боковушки быстро залепило снегом. «Господи!» – безмолвно взмолился Тихон, слушая взвизги ветра. «Сделай так, чтобы низги, ни света белого не видно. Пусть Кривошеин еще на день останется. Не погодь переждать!» Жарко просил, истово. Падра заревела в полную силу, с грохотом заходила по крыше, ударила в крепкие стены, и большой дом наполнился неясным гулом. Отпирать Тихона пришел Кривошеин. «Ты уж не серчай на хозяина. Он дочку один, без бабы ростит. Вот и трясется над ней. Че, поглянулась?» Тихон отвернулся и промолчал. «А ехать нам нынче никак нельзя», — Кривошеин прислушался к падаре. «С ног сбиват. Придется куковать до завтрева. Ты чего засиял, как новый гривенник?» «Ох, гляди, Тишка, Федор мужик суровый. Он и оглоблей отмахнет, за ним не заржавеет. Я тебе на добро советую, выбрось из головы. Он уж ей жениха присмотрел». «Куда там советы кривошеинские, как козе уговоры, чтоб капусту не ела?» А на улице белый мрак. Тихон выскочил из сеней во двор, присел, чтоб никто не видел, и давай руками размахивать, давай подгонять заверуху. «Пуще мети, пуще, шибче наяривай!» Радостно ему было сплошной круговерти в снегу, на ветру, который пронизывал его насквозь. Марьяшу он подкараулил в сенях, где они вчера рассыпанную клюкву собирали. Загородил дорогу. Марьяша отпрянула в сторону. «Да ты не бойся, я ж ничего худого!» Протянул руку и дотронулся до толстой косы. Марьяша еще раз отскочила. «Да ты не бойся!» В ответ ему не бойкой скороговоркой, а с глубоким и безнадежным вздохом. «Себя я, Тихон, боюсь, а не тебя. Попала в селок, а выскакивать неохота. Ты ведь снился мне, узнала я тебя». «Ой, всего не расскажешь. Больше не подходи. Погоди до вечера. Видишь, уже и себя не боюсь, осмелела». Она скользнула к двери, взялась за ручку, но обернулась. «Шелушка-то и впрямь заговоренная, на присуху. Крепко заговоренная, а ты и попался. До самой старости будешь присушенный. Не боишься?» «Я согласный. До старости». День прошел беспамятно, мутно. Вечером Федор снова отвел постояльца в боковушку, запер его снаружи, потоптался у двери и объявил. «Утречком завтра поедете. Падра не шибко зла, не заблудитесь. А ты, парень, на носу заруби. Будет дорога в наши края, к дому моему не причаливай. И тебе спокойней, и мне не в тягость». Тихон слушал Федора и думал. «Ну уж нет, хоть за плот поставь, хоть до неба его выведи, все равно умыкну Марьяшу. Тайком обвенчаемся, бухнемся после в ноги, прощения попросим. Простишь, никуда не денешься». В боковушке он улегся на шубу, закрыл глаза и нырнул в крепкий молодой сон. Уснул, как пропал. Виделась ему церковь на высоком бугре. Над церковью горел золоченый крест. Тихон задрал голову, уронил шапку, глядя на маковку, и вдруг почуял, что ему хочется взлететь туда, к небу. Кинулся на носках, устремляясь вверх, но земля держала его и не отпускала. Тогда он пошел прямо к церкви, целясь на паперть. Церковь же беззвучно от него уплывала. Он к ней, а она к окоему. Вытягивалась, становилась выше, упиралась золоченым крестом прямо в середину бездонного пространства. Тихон побежал, пытаясь поспеть за церковью, и вдруг увидел, что на паперти стоит Марьяша. Она что-то шептала, а он на бегу не мог понять, что. Тогда остановился и услышал. «Встану я, благословясь, выйду, перекрестясь, из избы в двери, из ворот в ворота, в чистое поле, в широкое раздолье, под восток, под восточную сторону, под красное солнце, под светил месяц, под частые звезды, под черные облака. Пойду к синей реке, а у синей реки стоит церковь, а в этой церкви престол. За тем престолом сидит Матушка Пресвятая Богородица и Батюшка Истинный Христос. Подойду поближе, поклонюсь пониже, поклонюсь и благословлюсь. Прошу и молю тебя, Матушка Пресвятая Богородица и Батюшка Истинный Христос, как я, раба Божья, Мария, не могу ни жить, ни быть без языка, так и раб Тихон, пусть не может ни жить, без меня ни быть, ни спать, ни лежать, ни пить, ни есть. Как мой язык от меня не уйдет, так и он, раб Тихон, никуда не уйдет, никого не найдет. Как от меня пятки мои не отстают, так от меня раб Тихон не отстанет. А еще прошу и молю тебя, Матушка Пресвятая Богородица и Батюшка Истинный Христос, стряхните, смахните нетленную рукою с раба Тихона уроки, призоры, страхи, переполохи, щепотиша, колгачиша, костоломиша, худое худобиша, рассыпной свет рассыпище. И 12 родимцев с родимчиком от встречного, от поперечного, от чистого, от поганого, от злого, от лихого человека, от девки пустоволоски, от бабы долговолоски, от старой старухи, от молодой молодухи. Будьте мои слова истольно исполнены, которые договорены, которые недоговорены. Задняя на заде, передняя на переди, трепки и лепки, тверже синего укладу, заморского булату. И оборвался голос, канул последним звуком, словно капля дождя в реку. Следа не осталось. Тихон снова побежал еще быстрее, но споткнулся на ровном месте и упал. Вскочил, а Марьяши на паперти уже нет. Церковь же стояла крепко. Не двигалась больше, как Айому, венчала высокий бугор, соединяя его с небом. И оттуда, из-под самого неба, с немыслимой высоты, соскользнул едва различимый голос Марьяши. «Оселит разлуку нашу, горсть сырой земли!» «Да какая разлука!» Тихон вскинулся и проснулся. Ласковая, трепетная ладонь невесомо скользила по его волосам. Он поднял руку, нащупал в темноте эту мягкую ладонь и не отпускал ее, уже зная, чья она. Марьяша стояла на коленях в его изголовье, и Тихон тоже стал перед ней на колени. Глаза обвыклись, и он различил белеющую рубаху, косу, переброшенную на грудь. Протянул руки, но Марьяша откачнулась и остановила его. «Погоди, не хочу в потемках, хочу тебя видеть!» Вскочила, нашарила на полке свечу и серянки. Пламя растолкало темноту по углам боковушки, и теперь Марьяша и Тихон смотрели друг на друга через огонь. Он колебался от их дыхания, качался из стороны в сторону, но не гас. На стенах шевелились зыбкие тени. Свеча плакала, восковые слезы капали на руки и застывали. «Я в прошлом годе гадала», — зашептала Марьяша. «Воск наливала на воду. Он застыл, и церковь получилась. Красивая, с крестами, со звонницей. Только уж очень она дальняя. В округе такой нету. Я с тятей езживала, видела в ближних деревнях. Нету такой. И в Томской, говорят, нету. Я спрашивала. А загадывала, в какой церкви венчаться буду. И мне церковь снилась. Может, та самая? А еще слышал, как ты заговор говорила. Ты его здесь говорила? Зачем тебе знать? Всякий сон не разгадаешь. Марьяша вздохнула. Я тебя слышу. Ты думаешь, а я слышу. Вчера еще в сенках услышала. Потому и доверилась, что в тебе тайных мыслей нету. Я давно знала. Услышу другого, как саму себя, значит, судьба. Вот и явился. Поедем, обвенчаемся на стороне. Церковь-то, видно, одна у нас, только дальняя. Вот и поищем. Авось найдем? Нет, Тихон, беда не в дальности. Беда, что нашей церкви еще на земле нет. Не поставили ее. Боюсь, и венчаться нам не придется. Ты что, Марьяша? Я знаю. А ты не думай, не бери на ум. И еще знаю, меня нигде здесь не будет. А я все равно буду с тобой, рядышком. Не пойму твоих слов, говори яснее. Я и сама не понимаю, а знаю, что будет. Да и речь не о том вести надо. Совсем не надо речей вести. Я вот нагляделась на тебя, славно так нагляделась. Пора и свечу гасить. Она дунула, пламя трепетно дрогнуло, оборвалось в темноту. Руки, пахнущие воском, прислонились к щекам Тихона, соскользнули, обжигая шею на плечи. «Косу, косу, расплети мне!» Издалека, из глубокой темени, смутно дошел до Тихона едва различимый шепот. Мягкая коса распадалась послушно, рассыпалась, как развязанный сноп. Но Тихон не успел расплести ее до конца. В сенях загремело опрокинутое ведро, протопали быстрые шаги, глухие голоса, перебивая друг друга, прокатились в дом. Срывая голос, страшно закричал Федор. «Ой, тятя, господи, тятя!» Марьяша выскочила из боковушки и успела сунуть в пробой дужку замка. Тихон бросился за ней следом, ударился плечом в дверь, но дверь не поддалась. В доме бабахнули выстрелы, поднялась суета, слышно было, как что-то с треском выламывают. Скоро глухие голоса прокатились еще раз через сени на улицу. Во дворе заржали кони, полыхнул пронзительный свист. И никаких иных звуков, кроме ровного, тугого гула падары. Напрасно Тихон прислушивался, напрасно колотился в дверь и кричал. Никто к боковушке не подходил. Выбрался он лишь утром, когда вовсю расцвело. Вытащил из стены кованый гвоздь, расковырял им дыру в двери и, разорвав до крови руку, достал до замка. Вышел на волю, увидел настежь распахнутые двери в дом и больше не мог сделать ни единого шага. Ноги отказывали. Тогда опустился на колени, пополз на четвереньках. Первым у перевернутой лавки увидел Федора. Тот лежал лицом вниз, протянув вперед правую руку с растопыренными пальцами, будто и мертвый пытался дотянуться до топора, который стоял у печки. Два мужика и батюшка упали, подрезанные пулями, возле глухой стены, где стоял широкий топчан. Кривошеин лежал на краешке топчина, сунув руку под голову, подтянув к животу колени. Если бы не кровь на рубахе, так бы и подумалось. Спит. Тихон прополз дальше, в горницу. Тут он пересилил себя и поднялся на ноги. Посреди горницы, раскинув руки, похожая в белой рубахе на белый крест, Марьяша. Она на отлете, на холодном полу коса, расплетенная до половины. А солит разлуку нашу горсть сырой земли. А белозубого чиновника в доме нигде не было.